Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Сборник в двух томах. Том 1. Автор идеи и составитель Вадим Левенталь и другие. Научный редактор, доктор философских наук Богданова. Санкт-Петербург. Лимбус Пресс. ООО издательство Тублина. 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.